кое-какие выгоды и милости свыше. Он небрежно отвалился к спинке стула, постучал по столешнице ногтями, цап-царап, улыбнулся кривенько. «Жаль, Матвей Кузьмич, очень жаль. А мы, надо сказать, весьма заинтересовались в столице вашими последними записями, вашей работой. Очень любопытные записи, да». «Какие записи?» Директор побледнел, даже белые его ресницы и белый зачес альбиноса сделались еще белее, стали как снег. Алексей для верности пробежал всю цепочку недавней памяти, чтобы не оплошать, не ошибиться, и выложил. «Ну как же, сказ о войне, который вы записали в Троицком посаде. Там еще злые вороги, да-да, я хорошо это помню, злые вороги. Матрёны Сидоровой сказ, так, если я не ошибаюсь?» Мутные бисеринки пота все в раз из каждой поры выкатились на лоб Матвея Кузьмича Малафеева. Озадаченно и увлеченно моргая ресницами, он пролепетал. «Я не посылал эту запись в Москву, в Центральный дом. Еще не вся расшифровка, понимаете, понимаете? Я не посылал, откуда вы знаете?» «Так ведь мы и газеты читаем, Матвей Кузьмич. Изучаем местную прессу, отыскиваем крупицы. Видели вашу публикацию, очень заинтересовались». Рыжов понимал, что угодил в цель, и его несло теперь напропалую. «Собственно, моя поездка и связана с вашим открытием. Надо ближе познакомиться с нею, Сидоровой Матрёной. Отчество...» «Да, Даниловна. С Матрёной Даниловной Сидоровой, талантливой печорской сказительницей, а вернее сказательницей, как поправляет нас обычно профессор Шамшин. Может быть, у нее появилось и что-то новое? Меня, как и вас, Матвей Кузьмич, более всего, конечно, привлекают новины». «Болела она, Матрёна Даниловна, когда последний раз встречались той зимой, очень сильно болела. Может быть, померла уже. Ведь никто, понимаете, понимаете, и не сообщит, даже если померла старуха. Деревня ведь. Что ты, что ты?» «Неужели?» — поразился Алексей. «Я лично так думаю, что померла». Малафеев, оторвав взгляд от институтской бумаги, которую все еще держал в руках, теперь сосредоточенно и пристально смотрел в угол комнаты. Он весь напрягся, и не составляло труда понять, что сейчас он взвешивает все «за» и «против», все свои силы и слабости, верняк и риск, что именно сейчас он примет какое-то решение. Вот принял, облегченно откинул бумагу на стол, подтолкнул ее пальцами Алексею, держи, мол, получая обратно, а нам это без надобности. «Так что, понимаете, понимаете, денег у нас нет и не будет. Помочь вам не можем». — «Ясно», — сказал Алексей, прикидывая в уме, куда можно обжаловать это категорическое и несправедливое решение, и сколько примерно уйдет дней на то, чтобы этому вахлаку и бюрократу вправили мозги. — 2 дня уйдет, не меньше, ясно? — «Тогда я вот о чем попрошу вас, Матвей Кузьмич», — продолжил он несердито и даже вкрадчиво. — «Устройте мне, пожалуйста, номер в гостинице». «Ну, не номер, так, место, коечку. Там сейчас не дают без брони, видите ли?» «Не дают, конечно. Что ты, воодушевленно подтвердил Малафеев. «Послезавтра хозяйственный актив, еду со всех сторон. Конечно, все забронировано. Не могу даже звонить, не буду. И потом, понимаете, понимаете, если мы возьмем броню, то мы возьмем на себя обязательство платить за номер. Вдруг вы уедете, не расплатившись, тогда платить нам, а у нас денег нету ни копейки. Что ты, помочь не можем». Теперь он открыто и смело смотрел Алексею в глаза, понимая, что одержал победу. Более того, он уловил стесненные и безвыходные обстоятельства противника и взял курс на полное изгнание его из этого дома, из этого города, со всей обширной территории, отданной ему во владение, и в дань по части народного творчества. А тут вторгся чужак. Гони его в шею, а ту его. «А вообще, понимаете, понимаете, вы сюда зря, конечно, приехали. Кто же это на Печору через нас едет? На Печору надо было ехать прямиком по железной дороге до Кожвы, станция Кожва. Тут и Печора, мост перейти, будет пристань, каждый день пароходы. Можно вниз, можно вверх». Матвей Кузьмич явно издевался над ним, объясняя верный путь. Он уже взял в расчет всю безопасность и никчемность этих подробных объяснений. «Денег у парня нет. Шиш в кармане, все потратил, и Печоры ему теперь не видать, как своих ушей». «Я приехал сюда потому, — сказал Алексей, всячески стараясь унять праведную дрожь в голосе, —